«Вы восхищаетесь им, не так ли?» – спросила Чандриланка. «Не то чтобы восхищаюсь, но уважаю. Вас часто сравнивают, лорд Викт, с Гривусом», – добавила Монмотма. «Но вы ведь джедай, у вас не было такой судьбы. Но, как мне кажется, вы похожи. Война для вас словно воздух. Но я не могу понять, как вы стали таким. Боюсь, мне пришлось умереть, госпожа сенатор, там, на Джианазисе, в песке арены Петранаки». «Умереть? О чем это он? И как он может так спокойно об этом говорить?» «Внимание! Готовность номер один!» – прокричал кто-то из офицеров. «Гиперпрыжок через 5, 4, 3, 2, 1. Прыжок!» Учитель, джедай-падаван подошла к ним, бросила быстрый взгляд на сенаторов и снова посмотрела на Викта. «Пора начинать, да, и придется делать это прямо тут, как в старые добрые времена». Человек усмехнулся, и Монмотма замерла, не в силах оторваться от его неожиданно доброй улыбки. Тем временем Викт и Падаван вышли на середину боевой рубки, после чего уселись прямо на пол, спиной к спине. «Что они делают?» – спросила Монмотма. Аэм-дроид, подошедший к Лашрасуда Файну, сидящему в капитанском кресле, откозырял и доложил. «Прибудем на орбиту Эльдирана через 10 минут, сэр». «Отлично», – ответил неймодианец. «Все идет согласно плану. Генерал Гривус будет доволен. Две отвлекающие эскадры летят к Неймоде и Треллину. Они достаточно крупные, чтобы дезориентировать республиканцев, особенно с учетом того, что в них сосредоточены крупные корабли, инсургенты. А тем временем основной флот, состоящий из 40 бунтарей, 75 фрегатов «Щедрость», 12 Илха, 3210 и 24 предусмотрительных обрушится на Уквенный Паркис, высадив там часть десанта дроидов, которые начнут возведение оборонительных позиций, а затем их целями станут Альдеран, Камас и Брентел, после чего они отступят, сея панику. Двери в рубку с шипением раскрылись, и скрежет металла о металл возвестило прибытие Гривуса. «Ха-ха, все готово?» «Да, генерал. Прибудем к Эльдирану через 7 минут. Сопротивление ожидается минимальное. Будем обстреливать планету?» «Нет. Приготовиться к высадке боевых дроидов. Проведем наземную операцию. Я лично буду командовать там. Я распоряжусь приготовить ваш челнок». Уже на орбите Брентелла мы с Бет ощутили приближение опасности. Если бы здесь была Асока и еще несколько джедаев или одаренных, было бы намного легче. Но чего нет, того нет. Лишь мы вдвоем направляем флот к наилучшему варианту развития событий, который был ускользающе мал. Миновав КАМАЗ, мы поняли, что скоро будет битва. Альдеран и его орбита станет полем боя. Поэтому в одной из необитаемых систем в паре световых от системы мы сосредоточили свои силы и провели перепостроение боевых отрядов. Внимание! Начать приготовление к прыжку. Цель. Позиция в 200 километрах от Альдерана. Выпустить все бомбардировщики. Истребителям, готовность номер один. Приготовить торпедные аппараты к залпу. Противник может быть уже там. Асока. Учитель, приготовься. Сразу по прибытии высаживайся на поверхность с 13-м. Обеспечь оборону столицы. Сепаратисты скорее всего высадят десант. Понятно. Мы посадим корабли прямо там. Действуй. И будь осторожна. Вы тоже, сэр. Сообщение с Альдерана. Сообщил Мира. Открыв глаза, я посмотрел на нечеткую голограмму. «Это моя помощница, Шилтиритрак», — пояснил Органа. «Помощь. Враг фрегаты ведут бой рассеянно готовится. Мы недолго. Прыжок», — скомандовал Ринаун. «Корабли Мерн 13 приданных эскадр совершили гиперпрыжок. Через 5 минут мы будем там. Последнее приготовление. Сосредоточиться. Готовься, Бет». «Да, концентрация. Множество вариантов развития событий. Сила указывает, какой из них лучше выбрать, какой не приведет к гибели того или иного живого разумного, или нескольких, или вовсе, целого корабля. Сосредоточенность. Мы должны атаковать все разом, нанести максимальный урон в первые же минуты. Это залог успеха при численном превосходстве противника. Чем дальше, тем отчетливее видно будущее. Боевая медитация. Вселить уверенность в пилотов, сжимающих рукоятки управления своих машин. Успокоить дыхание канониров. Сместить их пальцы на приборах управления, чтобы чуть довернуть орудия туда, где окажется враг. Направить ремонтные партии туда, где их навыки пригодятся в самое ближайшее время. Невидимая прелюдия битвы. Альдера, столица Альдерана, показалась Асоке очень красивой. Расположенная на острове посреди огромного озера, она была венцом местной архитектуры, и это было справедливо. Высокие небоскребы и шпили смотрелись не уродливо урбанистически, а естественно, словно природное продолжение скальных массивов, или колония причудливых грибов. Но сейчас этот идиллический пейзаж был испорчен дымными столбами, ревом авиации и гулом взрывов. Среди строений приземлилось несколько одобряющих, исторгнувших из своих трюмов легион клонов со всей техникой. Тяжелые установки СПХА, вышедшие едва ли не первыми, уже ведут огонь по десантным баржам С-9979. В голове Тагруты промелькнула мысль. Хорошо, что столица расположена на озере, легче оборонять. Командир, к ней подбежал один из клонов. Тут местные хотят с вами встретиться. Обернувшись, Асака увидела нескольких вычурно одетых альдеранцев, судя по всему, военных, поднявшихся на крышу этой невысокой башни у западной границы города. Кто здесь главный? Девчонка, нужно обеспечить безопасность королевской семьи. Вы поступаете в мое распоряжение, невозмутимо ответила Асака. Ваши люди должны, мы не подчиняемся какой-то. Ха. Шайба шагнул вперед и схватил расфуфыренного павлина за горло. Здесь командуют командир Тана и лорд Викт. Любые попытки саботажа и неподчинения караются по всей строгости военной обстановки, после чего клон отпустил офицера. «Командуй, Блэм», — распорядилась Асака. «Хотя какая от них помощь? Гвардия, хатки ее задери». «Есть, командир Тана». Маршал-командир на секунду застыл, после чего указал рукой. «Дроиды на подходе». Бросив взгляд на запад, Асака мысленно ругнулась. «Хат, все-таки мы не успели установить полноценный периметр по всей протяженности береговой линии. К тому же, на востоке острова, скалы, над которыми и возведена Альдера, а вот на западе остров идет под уклон, образуя целые пляжи. Вероятно, там они и высадились». «Капитан Финк, артиллерии, начать обстрел западного направления». Схватив бинокль, Асака начала наблюдать за передовой, расположенной буквально у подножия башни, в какой-то сотне метров, где республиканские АТ и сепаратистские АТ уже вышли на дистанцию огня и начали обстреливать друг друга. Внезапно она заметила группу спидеров и яркие всполохи. Ворвавшись в ряды клонов, они сбросили множество боевых дроидов. Закипела рукопашная схватка. Присмотревшись, девочка поняла, кто атаковал их. «Учитель, Асака, Гривус, он здесь, осторожнее, я, знаю, буду, осторожно, но, я, его». «Убью». Асака давно мечтала о том дне, когда сможет встретиться с Гривусом. Он убил множество джедаев, в том числе, Пло Куна, того, кто привел ее в Орден, того, кто беспокоился о ней. И втайне она боялась, что Гривус может убить и Микари. Набрав в себя как можно больше воздуха, Асака крикнула. «Гривус!» Ее голос громом разнесся по полю боя. Казалось, задрожали стекла в домах и листья на деревьях. Тагрута буквально зарычала, указывая клинком на врага. «Шайба, Нист, за мной!» И, часть 9, глава 94. Благодарность читателям, поддерживающим автора. Читать под Витхин Темптатион, Яндлес Свар. Потому что ты ведешь бесконечную войну, в погоне за чудом. И когда тянешься к звездам, они просто обжигают тебя. Потому что ты ведешь бесконечную войну, в погоне за чудом. Стоит ли за это умереть, или ты ослеплен? Ослеплен этим всем, это бесконечная война, но они обжигают тебя, они ставят тебя на место еще раз, больше не позволяй этого им, не позволяй, Витхин Темптатион, бесконечная война, https://lrsensitsom, значок защиты авторского права, сложно описать те ощущения и чувства, что возникают при боевой медитации, с одной стороны, мы еще летим в гиперпространстве, чтобы через 300 секунд оказаться на низкой орбите Альдерана, а с другой, уже вступили в битву с флотом Гривуса, который как раз занимает позицию в экваториальной плоскости планеты, непосредственно над столицей планеты. Пилоты наших БТЛБ, Си-Токьярд-170 уже атакуют вражеские корабли, хотя не знают об этом. Команды корветов консульские прорываются сквозь строй врага, обстреливая фрегаты «Щедрость», лишившиеся своих щитов после попадания ионных торпед, но не все из них переживут этот день. Похоже, армия дроидов и флот КНС развиваются, не стоит на месте как техническая составляющая, так и тактика. 3 истребителя с подвешенными ракетами, имея преимущество в скорости и маневренности, атакуют корветы буквально спустя 40 секунд после начала боя. Предусмотрительные, авианесущие крейсеры по классификации КНС, буквально изрыгают потоки ионных разрядов из своих скорострелок, ставя заградительный огонь на пути республиканских машин. Впрочем, не все атаки последних достигают цели. Опыт адмирала Тринча, судя по всему, распространяется среди флота сепаратистов. Торпеды некоторых бомбардировщиков бессильно растекаются яркими всполохами по корпускулярным щитам. Впрочем, наши корабли, в особенности «Триумфы», тоже защищены подобными щитами, хоть и в ущерб мощности дефлекторного. Но тем не менее, это спасает как хотя бы от части вражеских ракет, так и от самоубийственных атак стервятников. Помогает это и в усилении защиты от дурака, ведь сбитые вражеские, да и наши, истребители с бомбардировщиками подчас превращаются в неуправляемые снаряды. Когда я давал советы конструкторам насчет оснащения кораблей корпускулярными щитами, перед глазами стояли кадры из шестого эпизода, когда Орвилл Кринет, пилот Авинга, сбитый СИТ-истребителем, потерял управление над своей машиной и врезался в мостик палача. Самый мощный на тот момент боевой корабль в галактике потерял управление, всего на несколько минут, но этого хватило, чтобы корабль был притянут гравитацией звезды смерти Намбату и рухнул на ее поверхность, пробив десятки уровней своим острым носом. Впрочем, техника не выдержала подобного издевательства, и реактор палача взорвался, уничтожив себя и одну из секций боевой станции. Слава силе, что большая часть сепаратистских командующих органиков стараются беречь вверенные им подразделения и не используют стервятников как одноразовые торпеды. Их стоимость, конечно, уступает стоимости пилотируемых машин республики, но торгаши и банкиры умеют не только считать кредиты, но и беречь их. И все же мы опаздываем. Враг прибыл чуть раньше и уже начал высадку десанта. В нашу пользу играет то, что баржи торговой федерации, играющие основную роль в высадке боевых дроидов, тихоходны, неповоротливы и обладают скудным арсеналом вооружения, даже по сравнению с ЛААТ. Асака, учитель, вам придется действовать быстро. Ситуация усложняется. Мы готовы. Клоны погружены в канонерки и вылетят сразу по прибытию. Десантники Ванка совершат стратосферный прыжок и займут ключевые точки в городе. Сейчас все начнется. Спиной ощущаю легкое подрагивание тела Таллисибит. Мне и самому с трудом удается оставаться спокойным в такой ситуации. Да, мгновение, и битва действительно начинается. Вражеский флот уже засек наше приближение и начал реагировать. Впереди из гипера выходят бомбардировщики. За ними корветы. Третьей линией – триумфы, которые незамедлительно дают залп тяжелыми торпедами и открывают огонь из главного калибра. Охотники появляются чуть сзади, сразу же выпуская всякую мелочь без гипердвигателей из всех своих четырех ангаров и поддерживая основные силы своими турболазерами. Следом у Эльдерана появляются шесть одобряющих, которые начинают буквально падать на планету. Вражеский флот не стоит на месте. Фрегаты «Щедрость» выстраиваются в несколько линий друг над другом, прикрывая другие корабли. Бунтари бьются второй линии, тогда как предусмотрительные защищают барышники, одновременно с этим выпуская все свои эскадрильи. Большая часть кораблей противника спроектирована так, что основное вооружение сосредоточено в узком носовом секторе. Республиканские корабли в этом плане имеют больший маневр для переноса огня при изменении вектора движения, но этот фактор не всегда удается использовать. Сейчас бой идет лоб в лоб. И ответом на мощный огонь сепаратистов может быть только наш огонь, а там, чьи щиты толще и броня крепче. Пока истребители и бомбардировщики пытаются прорваться к барышникам, сорвав таким образом высадку десанта, или хотя бы не дать им высадиться полностью, корабли Мерн-13 и приданных эскадр ведут дуэль с кораблями противника. Рассмотрев возможности и варианты, перестраиваю часть триумфов, корабли по большой дуге уходят вверх, совершая при этом переворот через брюхо. Оставшиеся уходят ниже. Таким образом, теперь мы обстреливаем противника как бы и снизу, и сверху. Если же он захочет перенести огонь на один из наших отрядов, то подставит брюхо или загривок другому. Парочка щедростей попадается на эту уловку буквально в первые же минуты после нашего перестроения. Но вражеский командующий, Гривус это или кто-то другой, реагирует быстро и решительно. Корабли разделяются на отряды, чтобы распределить огонь. Предусмотрительные выходят вперед и, развернувшись к нам бортом, начинают вести убийственный огонь из протонных пушек Йод-1. С каждого корабля бьет не менее 24 орудий с одного только борта. Чем хорошо такое орудие? Оно не зависит от энергосети корабля, мощности его реактора и прочих обычных факторов. Хотя система подачи зарядов и занимает приличное количество места, как и сами заряды для выстрелов, состоящие из аккумулятора и запаса рабочего тела, это неплохая альтернатива турболазерам, особенно с учетом того, что протонные орудия игнорируют дефлекторные щиты, но по степени безопасности они им существенно уступают. Но нам тоже есть чем ответить. Несколько охотников из эскадры командора Освальда Тешика разворачиваются бортом, с которого начинают бить республиканские протонные пушки А-7. Видимо, полукустарная модификация, лишившаяся дюжины бортовых средних турболазеров, но получившая взамен до 24-36 орудий на каждый борт. Такие мелькали в третьем эпизоде. В нашей эскадре тоже есть своя вундервафе. Один из охотников флота Мерн-13 под командованием капитана Келлеймаса раскрывает створки главного ангара. На взлетной площадке смонтированы лазерные орудийные установки от СПХ, реакторы которых с помощью лома, матой такой-то матери были втиснуты в боковые ячейки главного ангара и частично, на палубу ниже. Как там собирали систему прицеливания и корректировки огня, рассказать невозможно, но в итоге инженерам это удалось. И теперь корабль, ощетинившись 15 стволами, дает первый залп, снеся ко всем хаттам бунтарь, которому не посчастливилось попасть в прицел первым. Первые вспышки смертей бьют по сознанию. Причем не все из них наши, судя по всему, в эскадре Гривуса есть и пилоты-органики. Их немного, они почти теряются на фоне дроидов, но все же такие подразделения в армии КНС есть. И тысячи пилотов ВАР сражаются с сотнями пилотов-сепаратистов и почти десятком тысяч дроидов-истребителей, поднявшихся с барышников и предусмотрительных. Пары, звенья, эскадрильи и целые полки сходятся и расходятся, проводя атаки и защитные маневры, а потом все перерастает в почти неуправляемую собачью свалку, где шанс быть сбитым почти равен шансу быть протараненным другим пилотом или дроидом. Сражение только началось, но уже и мы, и Гривус теряем свои корабли, я буквально вижу каждый кусочек мозаики сражения. Триумф, потерявший щиты, вываливается из строя, огонь протонных пушек буквально слезал все с его брони, башенные орудия, антенны, проекторы щитов и боевую рубку. Предусмотрительный, получивший несколько залпов с шести кораблей, разваливается на две части, которые несет в сторону других кораблей, что на пределе своих возможностей пытаются увернуться. Охотник, поймавший несколько протонных бомб главным ангаром, постарались гиены, уже не сможет принять своих пилотов. Пытающийся отцепиться от недобублика корабль «Шар Торговой Федерации», тяжелая торпеда, долетевшая до него буквально чудом, влетела прямо в ангар, а где-то внизу начинается наземная часть сражения. И становится понятно, Гривус решил посетить это поле боя лично. Обхватив шлем клона своей ногой, Гривус медленно сжал пальцы, смяв его и размозжив голову владельца, который в отчаянии сжимал руками его ногу. Еще один. Взмахнув клинками, Калишиц зашагал вперед, догоняя атакующие шеренги дроидов. Несколько минут назад он приземлился на планету вместе с десантом, чтобы атаковать беззащитный город. Но республиканцы пришли на помощь этой поганой планете. Клоны, высадившиеся едва ли не одновременно с дроидами, заняли позицию на окраине города и все прибывали. Техника, судя по всему, шла в бой с пандусов транспортных кораблей, приземлившихся прямо в городе. Клоновские атте медленно шагали вперед, ведя огонь из всех орудий, тут и там мелькали двуногие боевые машины, а где-то за их спинами возвышались громады тяжелых установок, бьющих синими лучами по приземляющимся десантным баржам и осыпающих шеренги дроидов тяжелыми фугасными ракетами. Догнав командирский танк АТ, вместе с остальными ведущий огонь через головы в один и в два, Гривус мечом указал на виднеющиеся в просветах между зданиями корабли. Кха-кха, вызвать поддержку с воздуха. Республиканская погонь зря поместила корабли в городе. Уничтожить их, так мы не только убьем их, но и разрушим город. Граф Дуку будет доволен. Ответ отрицательный, ответил через мгновение Амдроид. Сообщение от Лашраса Дафайна. Вражеский флот наседает. Мы его сдерживаем, однако рекомендуется ускорить наземную операцию и через час эвакуироваться с планеты. Передай, что этого времени будет более чем достаточно. Кха-кха, вперед, усилить натиск. Гривус быстро зашагал вперед, сопровождаемый отрядом магностражей БХ. Понял, отозвался дроид-командир. Всем отрядам, вперед, огонь. Шеренги в один тем временем приблизились на несколько сотен метров к границам города и, соответственно, позициям клонов, которые вели отчаянный огонь по наступающим дроидам, выбивая их одного за другим. Особенно в этом преуспевали станковые роторные бластеры, буквально выкашивающие целые батальоны в один. Но и клоны несли потери, оказавшись на невыгодных для них позициях, укрытий было мало. Внезапно из-за их спин выпрыгнуло несколько спидербайков, прорвавшихся через ряды дроидов. Клоны, управляющие ими, судя по всему, имели целью танки АТ. Резко ускорившись, Гривус рванул вперед, мечом обрубая переднюю часть пролетающего мимо спидера. Потеряв управление, аппарат закувыркался и в конце концов взорвался. ВХ открыли огонь по другим, метким огнем выбивая клонов одного за другим. Внезапно над полем боя разнесся громкий голос, заглушивший на миг звуки боя. Гривус. В нем было столько ненависти и жажды убийства, что Гривус на краткий миг опешил. Подняв голову, он увидел джедая. Нет, падавана. Тагрута, стоящая на крыше одной из близлежащих башенок. Джедай. Гривус еще ни разу не встречал джедая, который бы настолько хотел убить его. Обычно они старались остановить его, очень редко, победить. Это становится интересно. Впрочем, ее меч станет достойной частью моей коллекции. Взмахнув мечом, Гривус скомандовал своей свите. За мной. Убить джедая. Асока уже собиралась рвануть вперед, через перила, высота всего 40 метров, как раз для нее, как была остановлена рукой клона, схватившего ее за плечо. Оглянувшись, она уставилась на Ниста, командира второго взвода роты Аркани. «Какого? Командир Тана, ваша атака бессмысленна», — бесстрастно сообщил клон в черной броне. «Да ты охренел?» — изумленно ответила Тагрута. «В соответствии с уровнем угрозы принят к исполнению приказ лорда Викта. Ваша защита в приоритете. Кроме того, вы командир. Ваша задача — командовать наземной частью сражения. Поединок с Гривусом сейчас ничего не значит, но его нужно остановить». Асока дернулась, вырываясь из схватки клона. «Мы займемся этим, командир», — ответил Нист. «Если хотите, можете поддержать нас отсюда. Но как вы собираетесь?» — спросила было Тана, но тут клон приложил руку к шлему, словно с кем-то разговаривая. «Сейчас доставит спецснаряжение. Использование оправдано уровнем угрозы». Внезапно на крышу выбежало 3 отделения клонов в черных доспехах, нагруженных дополнительными сумками, и несколько в один в черной раскраске, исполняющих роль грузчиков в Мерн-13. Как оказалось, для этой роли, переноски различных тяжестей вроде зарядов для ракетниц, батарей для станковых бластеров и прочего военного имущества, дроиды в один подходят почти идеально. Первое отделение – занять позицию, приготовиться к поддержке. Второе и третье отделение – десантируемся к подножию башни, приготовить спецоснащение. Четвертое отделение атакует снизу. Выделить 2 снайперские винтовки для командира и майора. Под ошарашенным взглядом Асоки из тюков и контейнеров начало появляться оружие. Гранаты, мины, виброножи и вибромечи, генераторы дефлекторного поля в виде персонального щита, снайперские бластеры, еще какие-то образцы вооружения, незнакомые девочки и дезинтеграторы. 17-й присвистнул, одновременно с этим поглаживая бластерную снайперскую винтовку. «Да вы запаслись по полной, командир», — Нист протянул Асоке снайперку. «Время, РР». Прорычав что-то нечленораздельное, Тагрута схватила оружие и рванула к ограждению башни. «Хат, хат, хат, я потеряла контроль, и ведь он прав, как стыдно-то». Прильнув к прицелу, она на несколько секунд закрыла глаза, медитируя и успокаиваясь. Тем временем клоны Аркани, подготовившись, разом спрыгнули вниз, используя свои ракетные ранцы. 4 клонов со снайперскими винтовками разместились слева и справа от нее, Шайба занял позицию на левом фланге, еще 2 с гранатометами, на правом. 2 клонов с дезинтеграторами остались за ее спиной, охраняют. «Учитель, вы перестраховываетесь. Внимание! Цель – вражеский командир и его свита». Открыв глаза, скомандовал Асока. Поймав в перекрестии прицела одного из магностражей, она открыла огонь. Другие клоны снайпера и Шайба последовали ее примеру. Впрочем, эти дроиды были прочными, и первые попадания лишь поколебали их, но не нанесли значительного ущерба. «Цельтесь в сочленение», — пробормотал Шайба, удачным попаданием отстрелив магностражу руку. «Там дюраниевая защита минимальная». Переведя прицел, Асока увидела атакующий клин клонов в черных доспехах. Часть из них бежала, прикрываясь щитами от вражеского огня и прикрывая других клонов. 4 из них несли роторные З-6 с наплечными батареями, видимо, клоны 4-го отделения. Враг заметил их и открыл по ним интенсивный огонь. «Внимание! Поддержать их огнем!» Переключившись на командный канал, распорядилась Асока. «Блэм, обеспечь!» «Да, командир, уже. Аркани приближались к Гривусу и колоннам атакующих дроидов. Применяя дезинтеграторы и незнакомые Асеки оружие, кажется, использующие флешекты, они быстро расчистили себе коридор к цели. Даже дроидики, выкатившиеся вперед и развернувшиеся в боевой режим, пали под яркими вспышками дезинтеграторов. Одна из самых страшных для клонов боевых машин Конфедерации ничего не могла противопоставить убийственной мощи этого оружия. «Давайте, у вас получится». Асока начала быстро стрелять, прикрывая клонов, которые уже почти добрались до Гривуса. Но тут вперед выскочило несколько десятков ВХ и ситуация накалилась. Прикрываясь такими же дефлекторными щитами, они открыли убийственно точный огонь из бластеров, а часть рванула в рукопашную атаку с виброклинками. Четверо клонов упали, но остальные усилили натиск. В ход пошли гранаты, фугасные, ионные, термодетонаторы. Поймав в этой мешанине Гривуса, который с оставшимися магностражами атаковал клонов, Асока начала посылать выстрел за выстрелом во врага. Но Хаттов Гривус был очень прочным. Слабая какая слабая винтовка. Нет, это он крепкий. Но все же он не из Бискара. Подловив момент, Тагрута положила бластерный заряд прямо в ладонь Гривуса. Пальцы не выдержали, и световой меч выпал на покрытие дороги. «Давайте, ребята, не смейте умирать. Убейте его, убейте». Вот пара клонов прорываются к Гривусу, но магностражи закрывают его своими телами, и выстрелы дезинтеграторов испаряют их. Гривус же очень быстро уходит с линии огня, чтобы затем атаковать клонов. Взмахи световых мечей, и один из клонов лишается обеих рук, а второй – головы. «Хат, дерьмо, он слишком быстрый, не поймать в прицел», – прокричал один из снайперов Аркани. «Стреляйте по другим дроидам, дебилы», – ответил Шайба. «Расчистить путь нашим». Внезапно Асока почувствовала опасность. Оторвавшись от прицела, она увидела вдалеке несколько сепаратистских ракетных танков «Огненный град». «Быстро все отсюда!» Бросив оружие, Асока рванула назад, к другому краю башни. Прыгнув, она с перекатом приземлилась и вскинула руки, телекинезом ловя клонов, последовавших за ней. Через секунду после того, как последний боец спрыгнул вниз, на площадку обрушилось по меньшей мере 8 ракет, разнося верхнюю часть башенки. «Это было близко!» Пробормотал Шайба, потерявший где-то свой шлем. «Нас засекли», — бросила Асока, после чего щелкнула клавишами камлинка. «Блэм, заградительный огонь перед нашими позициями, немедленно». «Вижу, командир». Пара барж прорвалась через наш огонь. «Хат, Нист, докладывай, как обстановка?» «Нист, цель отступает», — докладывает сержант Ферс. «Мы его достали, но не смертельно, ха-ха, все мы, дерьмо, дерьмо, дерьмо». Теперь решение лететь с Бейлом не выглядело таким уж и верным. Война оказалась совсем не такой, какой Мон Матма ожидала ее увидеть. Хотя они, собственно, ничего и не видели, кроме обстановки боевой рубки корабля, большой схемы голограммы, отображающей положение на поле боя, и работы офицеров. Еще при подлете к Альдерану защитные створки обзорных панелей были опущены, и рубка погрузилась в полумрак боевого освещения. Лишь легкое подрагивание палубы и общая атмосфера напоминали, что они сейчас находятся в бою, и лишь тихие доклады сообщали о потерях и смертях. Посмотрев на нервничающего Бейла, Чандириланка попыталась ободряюще улыбнуться. «Кажется, все не так уж и плохо, Бейл, мы успели вовремя. Все так, но сейчас на планете идет бой. Никому не известно, какие там сейчас разрушения», — ответил мужчина. «Внимание! Получено подтверждение, генерал Гривус высадился на поверхности», — прокричал какой-то офицер. «Кто тогда командует вражеским флотом? Пытаемся идентифицировать». Мон Матма посмотрела на Викта, замершего на полу вместе со своим падаваном. «Что они делают? И кажется, это кровь». Присмотревшись, она поняла, что глаза ее не подвели, с подбородка джедая сорвалась капля крови, стекающая из носа. Обеспокоенно оглядевшись, она остановила пробегающего мимо офицера. «Простите, но, лорд Викт, он в порядке?» «А?» Молодой мичман, непонимающе на нее уставился, после чего быстро обернулся, посмотрел на Викта и бросил. «Все в пределах нормы. Он сражается, как подобает настоящему командиру, не щадя ни нас, ни себя. Но, это война, госпожа сенатор, как же хреново все складывается. Противник упорен, и несмотря на потери, мы сбили уже 37 кораблей и почти 1000 истребителей, сражается умело, проводя перестроения, организуя резкие выпады и абордажные схватки. Учитель, Асока, учитель, Гривус был здесь. Клоны его ранили, он отступает. Хорошо, хоть какие-то приятные новости за последние. Что, бой идет меньше получаса, вот бантопада. А ведь мы потеряли 11 кораблей. Как же тяжело. На пределе слышимости появился голос. Кажется, Лина Рига. Сэр, сэр, мы получили данные. Республиканские эскадры идут на перехват флота Гривуса по другим гипермаршрутам, прорвавшись через заслоны. И мы установили, что вражеский командующий, Лашраздафайн, не имадианец. Хорошо, из горла вырвался мой хриплый голос. Мира, молодец. Нам нужно действовать решительно, иначе мы не продержимся до прихода подкреплений, или не сможем сдержать Гривуса до того, как ловушка захлопнется. Бет, учитель, поможешь? Вы снова собираетесь? Да, хорошо, я помогу вам. Что ж, Лашраздафайн, ничего личного, но, постукивая пальцами по подлокотнику, неймадианец обернулся к стоящему рядом тактическому дроиду. Как проходит эвакуация генерала Гривуса? Мы сформировали коридор. Прибытие ожидается с минуты на минуту. Отлично. В таком случае, у нас есть еще 25 минут на высадку десанта. Нужно оставить на планете как можно больше боевых дрей. Внезапно неймадианец ощутил, как по спине пробежали мурашки. Руки затряслись, повернув голову вперед, к обзорным панелям, он увидел всю картину боя. И республиканский флот прямо впереди. В его мысли закрался червячок сомнения. Возможно, я ошибаюсь, ведь эти корабли прибыли раньше, чем мы ожидали. Заслоны, что мы послали в других направлениях, могут быть прорваны быстро. И тогда мы окажемся в ловушке. Нужно срочно отступать. Судя по всему, другие офицеры-неймадианцы, находящиеся на мостике, разделяют его опасения, бросая полные страха взгляды на вражескую эскадру. Где Чечелнок с генералом Гривусом? Прибудет на флагман через 30 секунд, сообщил дроид. Немедленно отступаем, как только он влетит в ангар. Оставить отряд кораблей прикрытия. Высадка десанта еще не завершена, возразил дроид-тактик. Осталось 1443 секунды до расчетного времени. Плевать, мы отступаем, буквально взвизгнул Лашрас. Шаакти с легким изумлением смотрела на голограмму МАФА 18-й секторальной Уилха Фатаркина, который со злобой смотрел на членов Совета джедаев. «Вы там совсем с ума посходили. Почему джедаи нас атакуют? О чем вы?» – недоуменно спросил Сейситин. «О том самом. Мы держим отчаянную оборону вокруг Ариаду. В секторе Слуис идут постоянные бои. Нам приходится использовать всех солдат и все корабли, какие мы только имеем и какие можем использовать. И тут на Пфасши нас атакуют джедаи. Вы уверены?» – переспросила Тагрута. «Возможно, это подручные графа Дуку». Нет, мы уверены. Они используют синие и зеленые световые мечи. Их слишком много. Мы разберемся в ситуации. Но, я высылаю вам доказательства, бросил Таркин, завершая сеанс связи. Фаш Йода печально посмотрел на остальных магистров. Снова планета эта. О чем вы, гранд-магистр? Спросил Винду. Давным-давно джедаи, павшие с жителями местными, чувствительными к силе, власть захватили на планете этой. Темная сторона сильна там. Соблазняет многих. Не может быть. Воскликнула Стас Салли, едва не выронив планшет. Джедаи синхронно повернулись к ней. Талатианка, вздохнув, вывела изображение на главный проектор. Невозможно. Мастер Халкион докладывал, что он погиб, как и его падаван. И тем не менее, судя по всему, он жив. Пали джедаи эти на темную сторону, заключил Йода. Что мы будем делать, гранд-магистр? Алли вздрогнула. Судя по отсчету, их очень много, не менее трех десятков. Остановить их необходимо, Йода встал со своего кресла. Собрать отряд нужно, Мейс, с вами полечу я. Какого хатта происходит? Бросила Шакун, уворачиваясь от очередного выстрела на своем истребителе в сине-зеленом небе Балдемника. Похоже, конми не рады нам в той же мере, что и сепаратистам, ответил Халагат Вентер, находящийся на флагманском охотнике. Келдарка покачала головой. Но мы ведь пришли освободить их. Сепаратисты ведь атаковали их планету в надежде захватить залежи Картазиса. Они почти поработили конми. Они не хотят, чтобы кто-то хозяйничал на их планете. Что будем делать? Мы успели высадить несколько полков клонов. Сепаратисты отступают из системы. Эвакуируйте кого сможете, уважаемая Шакун, и улетайте. Но нас устроит, что эти ресурсы не достанутся конфедерации. Мы сохраним контроль над орбитой и не допустим нового вторжения, сообщил Вентер. Но саму планету нам не удержать. Это будет равносильно действиям сепаратистов. да и нет у нас столько свободных клонов для полномасштабного вторжения, а местные жители захватили много оружия и организовали крепкую оборону на побережье. Бросив взгляд вниз, Шакун мысленно помолилась за клонов, успевших высадиться на планету. «Да пребудет с вами сила, и простите нас». Лежа на спине, Вэлин смотрел на небо. День подошел к концу, и на небосводе Парей на 2-4 взошли звезды, усыпавшие ярким бисером черное полотно. Улыбнувшись, Драко тут же закашлялся, забрызгав все вокруг кровью. Впрочем, ее было и так предостаточно. Было бы еще больше, но дроиды всего лишь металл, а клонов было мало, как в начале, так и в конце. А еще меня называют отчаянным драконом. Какой бесславный и бессмысленный конец, подумал рыцарь-джедай. Как бессмысленно и бесславна эта война, эта планета, все бессмысленно. А ведь я старался, был уверен в том, что единственный путь к победе – уничтожение сепаратистов. Я был уверен в своем пути и следовал ему несмотря ни на что. Повернув голову, он посмотрел на тела клонов, устилающие поле боя вперемешку с корпусами дроидов и остовами разбитой техники. Бессмысленно. Мы сражались зло и отчаянно, но в итоге никому нет до этого дела. Даже сепаратисты, похоже, удовлетворились тем, что уничтожили нас. Им нет дела до этой захолустной планеты. Слезы потекли из глаз мужчины. Все так, закончится. Перед ним проносились картины из его жизни. Храм, обучение, учитель, задание, война. В ночной тишине раздался вой диких животных, затем шорохи и чавканье. Вот как, в итоге, мы станем кормом для падальщиков, а дроиды останутся здесь нашими надгробиями, пока не рассыпется от времени. Внутри Вэлина все сжалось, а затем, нет, я не сдохну здесь, не сегодня. С рычанием Драко перевернулся на живот, после чего приподнялся на руках, а затем и встал на колени. Ну, попробуйте, если сможете, я буду жить. В темноте блеснули желтые как огонь глаза, почти такие же, как у хищников, окружавших его. Адмирал Джанрант нервно расхаживал по мостику охотника, время от времени посматривая на командора Ха. «Успокойтесь, адмирал», — флегматично заметил последний. «Все идет по плану. Как тут успокоиться?» — взорвался Джанрант. «Это задание на контроле у Маффатербонна. Тем более, мы идем по новому маршруту, который разведали буквально несколько недель назад, и мы летим в самое сердце сепаратистских секторов, да еще и этот красавчик». Командор Хо вздохнул. Красавчиком был адмирал Нет Шалькор, командующий куатским линейным крейсером типа «Претор Квестер». Впрочем, этот сочный эпитет можно было применить и к 4-километровому боевому кораблю, входящему в республиканскую целевую группу, состоящую в том числе из дюжины охотников, дюжины одобряющих и 4-2 с небольшим километровых неукротимых, модифицированных на верфях согласно технической документации модернизированного корабля «Изысканный», сражавшегося над Корусантом. Их целью был Помманд в секторе Каламари. Республике было крайне необходимо получить любое превосходство над сепаратистами, в том числе производственное, и уничтожение верфи конфедерации было неплохим решением. Доки Помманта, входящие в корпус инженеров-добровольцев свободного дока, поставляли флоту КНС большое количество боевых кораблей, но ранее они находились вне зоны досягаемости. Однако совсем недавно разведчики обнаружили и проложили новый гиперпространственный путь, проходящий через ранее неизвестные системы прямо в сердце сектора. Была даже обнаружена новая планета, чем-то похожая на Альдеран. «Внимание! Прибываем через 3-2-1. Прыжок завершен», — доложил один из клонов офицеров. «Действуем по плану», — бросил Джанрант. «Сообщите красавчику, что...» Впрочем, не нужно, он уже атакует. Подтверждая его слова, претор в сопровождении неукротимых медленно поплыл вперед, атакуя эскадру прикрытия планеты, не столь многочисленную, но большую, учитывая корабли, только что построенные на верфях, экипажи которых только принимают их, и те, что несут охрану этого важного объекта. «Не стоит волноваться, адмирал», — Хо пожал плечами. «У сепаратистов нет ничего, чтобы они могли противопоставить претору. 8 метров брони, несколько сотен турболазеров. Он и неукротимые прорвут вражескую оборону, после чего в дело вступим мы. Враг атакует передовой отряд. Похоже, противник в панике. Бросает в бой все, что есть», — доложил Мичман Сартасту. «Ничего», — адмирал Джанрант предвкушающе потер руки. «Они разобьются о наши корабли, как морской прилив о скалы. Что там по эскадрильям?» «Выслано 40%, отчитался Хо. Эта новая методичка по массированному запуску очень хороша. Похоже, большие шишки в главном штабе не зря протирают. Внезапно на обзорных панелях заплясали разноцветные всполохи. Что? Какого? Джан Ранд с удивлением присмотрелся и увидел, что заднюю часть квестера окутало странное сияние. Что происходит? Свяжитесь с адмиралом Алькаром. Живо. Через мгновение над проектором появилась дергающаяся голограмма куатского офицера. Эти хактовы корветы «Лупус» залепили нам ракету в корму. Попали прямо в один из охладительных клапанов главного двигателя правого борта. Кажется, поврежден гипердвигатель. Сейчас техники пытаются оценить масштаб повреждений. Это плохо. Мы не можем здесь задерживаться, адмирал. На все про все отведено 6 часов. Время. Знаю, но мы попро. Связь оборвалась, и яркая вспышка осветила рубку. Мать твою, Хо выронил датапад. Обернувшись, Джан Ранд увидел лишь остаточное сияние на том месте, где был 4-километровый боевой корабль. Смотря на завихрение, человек почувствовал, как под головным убором зашевелились волосы. Внимание! Зафиксирован гиперпрыжок. Квестер прыгнул. Куда? Но адмирал уже понял, куда. На планете расходилась гигантская ударная волна. Облако пыли и тысячи, нет, миллионы обломков в форме гриба переростка взметнулись вверх, достигнув, кажется, стратосферы планеты. О, операция провалена. Немедленно отступаем. Ну, не так уж она и провалена, пробормотал Хо. Только, похоже, вместе с верфями мы разнесли целую планету. Мотнув головой, Понг Крелл остановил клона, пытающегося что-то сказать о потерях. Майор, тебе надо напомнить стратегическую миссию вашего полка в покорении планеты. Оглянись. Видишь эти батальоны? Их задача – взять город и взять его быстро. Время и отдых – непозволительная роскошь для республики. Мы ключевой отряд вторжения. Другие отряды полагаются на нашу поддержку. Наша неудача обернется всеобщей. Ты это понимаешь? Вы все это понимаете? Тогда вперед. Есть, генерал. Будет исполнено. Клон отдал честь, после чего надел шлем и покинул наблюдательный пункт. Бесполезный кусок дерьма, хмыкнул Крелл. Чем больше вас сдохнет здесь, на Умбаре, тем лучше. Хотя мне нужно поблагодарить кого-то за этот бесполезный расходный материал, что зовется клонами. Да, зарождается новая сила. Джедаи проиграют эту войну, а республика будет расколота изнутри. На ее месте возникнет новый порядок, и мне уготована в нем важная роль. Граф Дуку оценит мои действия, и я займу важное место в будущем. Так сказал его посланник. Так что мне нужно постараться, чтобы оправдать его доверие. И сколько клонов или умбаранцев подохнет при этом, иногда я все еще рассуждаю как джедай. Но джедаем быть сейчас невыгодно. Совсем невыгодно. И, часть 9, глава 95. Дайте мне 10 миллионов долларов, и я провалю принятие любой поправки к Конституции Франклин Рузвельт. Если бы я не сидел на покрытии пола боевой рубки, то наверняка покачнулся бы и упал. А так ничего, терпимо. Правда, голова как всегда раскалывается после боевой медитации, да и кровушки эта техника из меня попила. Хотя почему так происходит, Хатт его знает. В последний раз было не так паршиво, уже привык, да и та техника медитативного самоисцеления, которой меня научила Кура, очень помогает. Впрочем, в нынешней ситуации есть нюансы. «Учитель, вы тоже почувствовали?» – тихо спросила Таллисибит. «Да, что-то нехорошее случилось где-то далеко, не здесь. Может, это из-за того, что мы слишком сосредоточились, то есть смогли почувствовать. Возможно, с трудом встав, я протянул руку Эстерхази, помогая ей подняться. Я ведь совсем недавно был в корпусе равновесия, так что, но то сейчас не так важно». Сэр, Лина Рига, стоявшая в сторонке во время нашего разговора, подошла ближе. Командор Тешек запрашивает дальнейшие указания. Мы будем преследовать эскадру Гривуса? Нет, это слишком очевидный ход в нашем случае. Да, мы заставили Гривуса сделать ноги, и напугать вражеского командующего флотом удалось. Но это ненадолго. Так что установить оборонительный порядок вокруг Альдерана. Враг может вернуться, чтобы прорваться сквозь нас. Оставим погоню другим отрядам. Принято, Сумераги кивнула. Я отдам необходимые распоряжения. Что там на планете? Командир Тана докладывает, что основные силы дроидов разбиты. Есть несколько очагов сопротивления в местах нештатной посадки десантных барж сепаратистов в нескольких точках вокруг столицы и еще в паре мест на планете, но все они необитаемы. Это хорошо. Организуйте их уничтожение. Бет, отправишься на поверхность с подкреплениями и захвати медицинские подразделения, наверняка внизу много раненых. И уточните данные по наземному сражению у Блэма». «Да, учитель», девушка кивнула и поспешила к выходу из боевой рубки. Осмотревшись, я не заметил сладкую парочку, Аргану и Мон Матму. «И куда это они, интересно, делись?» «Сэр, откуда-то сбоку вынырнул Старгейзер. Сенаторы отбыли на планету. Я распорядился насчет шаттла». «Отлично. Просто отлично, Мичман», я невольно улыбнулся. «Первая хорошая новость за последнее время». «Да, сэр». Парень вернул мне белозубую улыбку. Вздохнув, я проследовал к тактическому столу. «Доклад. Что по потерям, флот-адмирал?» Ренаун сокрушенно покачал головой. «Это была тяжелая битва, лорд Викт. Мы потеряли 2 триумфа, 2 охотника и 7 корветов. Приданные эскадры в сумме лишились 3 триумфов, 7 охотников и 10 корветов. Почти все корабли имеют те или иные повреждения. Ох ты ж, хотя мы и чувствовали и знали это во время боя, одно дело знать, а совсем другое – осознать. Хат, четверть наших крупных кораблей потеряли. По предварительным данным, мы потеряли около 10 тысяч членов экипажа и убитыми и 7 ранеными. Сбито около 1000 наших истребителей и бомбардировщиков. Хорошая новость, до 30% пилотов, стрелков и штурманов успели катапультироваться. Сейчас идет спасательная операция. Хреново, пробормотал я. Все не так плохо, сэр. Ренаун сделал руками неопределенное движение. Мы уничтожили 52 корабля противника, в том числе 4 барышника. У врага большие потери и в боевых дроидах. Сбито не менее 40 десантных барж противника. Хотя на общем фоне это и выглядит как капля в море, но локальный успех налицо. С одной стороны, это, конечно, так, но с другой, первая победа в чистом ее виде. Сэр, на связи маршал-командер Блэм с отчетом. Передо мной появилась голограмма клона. Сэр, докладываю, основные силы противника уничтожены. Есть 3 очага сопротивления, но, по нашим оценкам, там совокупно не более 10 тысяч дроидов. Отличная работа. Потери, лучше, чем могло бы быть, но, около 700 убитых и 600 раненых в 13-м легионе. Десантники из 39-го потеряли 107 бойцов убитыми и примерно 300 ранено. Потеряно до сотни единиц боевой техники. Вот дерьмище, а, и ведь сражение не длилось долго, а потери большие. Да, принято, маршал-командер, кивнув, я обернулся к Мира. Капитан, связь с командованием, нужно доложить об итогах, а то они там на нервах сидят, наверное. Мира, сэр, по лицу Кристина было видно, что он опять игрался со связью, то есть что-то в очередной раз взломал и слушал. Они, конечно, на нервах, но не по нашему поводу. Им до нас сейчас вообще дела нет. Да, нехорошие предчувствия у меня, ой, нехорошие. Что случилось? Я не совсем уверен, сэр. Нам предлагают связаться с храмом джедаев. Буквально вбежав в королевский зал, Бейл Органа бросился к своей жене, королеве Брихе Антиллес Органе. С облегчением он заметил, что дворец не пострадал во время битвы, и его жена, как и остальные родственники, в целости и сохранности. «Дорогая, я рад, что ты в порядке». Органа бережно обнял жену. «Спасибо, что беспокоишься обо мне», с легкой долей безразличия ответила Бриха. Бейл помрачнел. Недавно Бриха потеряла очередного ребенка. Самая передовая медицина была бессильна, и более того, врачи заявили, что еще одна попытка забеременеть просто убьет ее. А ведь она так хотела детей, и это стало сильным ударом как для женщины, так и для него самого. «Хотя я думала, что нам конец», продолжила Бриха. «Я отдала приказ нашему флоту отступить, чтобы не потерять его в бессмысленном сражении. Конечно, командиры рвались в бой, но 2 дюжины фрегатов, пусть и новых, это не то, что может справиться с таким вторжением. Это было правильное решение», Органа кивнул. «То, что творилось на орбите, это совершенно иной уровень войны. Не то слово, Силли Органа, родная сестра Бейла, одна из 3 его сестер, входящая в семью Органа, поежилась, словно бы от холода. Мы видели бой через голокамеры. Это ужасно. Но хорошо, что все закончилось победой. Тот, кто разгромил Гривуса, настоящий герой. Город хоть и пострадал в битве, но, к счастью, у нас нет ни одного погибшего гражданского или беженца. Правда, есть раненые, но всех можно вылечить». Органа нервно дернул головой. «Это был лорд Викт. Лорд Викт, тот самый». Бриха подняла голову и посмотрела на мужа. «Кажется, вы же не в самых хороших отношениях, этот заносчивый, своенравный, наглый, дерзкий. А, я его на дух не перевариваю. Но ты права, Надо отдать ему должное. Пусть война, не самое хорошее дело, в ней он разбирается. У нас гости. Бриха посмотрела на сенатора Чандриллы, Мон Матму, вежливо стоящую чуть поодали не мешающую семейной идиллии. Добро пожаловать на Альдеран, сенатор. Боюсь, мы не сможем оказать вам подобающий случаю прием. Благодарю, королева органа. Женщина улыбнулась. И не беспокойтесь, в данной ситуации это было бы неуместно. Вы прилетели с Бейлом, сенатор, поинтересовалась Силли. Да, мы прямиком из сената попали на флагманский корабль лорда Викта. То есть вы были в самой гуще сражения? Бриха неодобрительно посмотрела на Бейла. Я же просила тебя быть осторожнее. Мужчина поднял руки в защитном жесте. Уверяю, мы были в безопасности. Пообещай больше не рисковать. Бриха грозно посмотрела на мужа. «Хорошо, а почему друзья не предупредили нас о нападении?» Спросила Силли и тут же захлопнула рот. «Сенатор Матма в курсе», — успокоил ее Бейл. «Не знаю, мы общаемся уже 5 с лишним лет, и у меня сложилось мнение, что у друзей республики очень разветвленная сеть. Во всяком случае, в корпоративном секторе есть вовлеченные в этот проект. Благодаря информации, предоставленной мне, я смог предотвратить многие дипломатические и гуманитарные бедствия, которые могли постигнуть не только Альдеран и Чандриллу, но и остальные миры республики. Обычно они помогают в таких ситуациях», — подтвердила Мон Матма. «Друзья республики не спешат выходить на свет, но я им доверяю. Хотя их комплекс защитных мер, направленный на сохранение информации в тайне, надежен, но громоздок и неудобен. Возможно, у них просто не было времени. Что гадать?» Бейл развел руками. «Возможно, мы узнаем об этом позднее, но это не важно, все завершилось хорошо. Бейл, нам, наверное, надо пригласить Викта во дворец и поблагодарить за помощь. Более официально?» — спросила Бриха. «Да, хорошая идея». Силли тут же вскинулась. «Это будет полезно для всех. Не могу сказать, что это плохая идея», — поддержала ее Мон Матма. Бейл поморщился, собираясь сказать что-то резкое, но тут в помещение вошла одна из помощниц его жены. «Королева, простите, что прерываю, есть срочные новости». Выслушав доклад Викта, Шакти с облегчением выдохнула. Хотя потери у джедая очень большие, Гривус был остановлен и даже обращен в бегство. «Вы отлично справились, мастер Викт. Пока что вы должны остаться у Альдерана на пару дней. Как только станет известно окончательное местоположение эскадры Гривуса, я вам сообщу и передам следующее указание. Хотя я не уверена, что его смогут перехватить, и он в очередной раз не ускользнет». Честно говоря, Тагрута сейчас не была уверена ни в чем, как никогда в своей жизни. Слишком много неопределенности в данный момент. «Благодарю, магистр», — голограмма молодого человека поклонилась. «Позвольте тогда полюбопытствовать, а что вообще происходит? Мы хотели доложить о ситуации в главный штаб, но нас перенаправили. Вы же не знаете». Шакти внимательно посмотрела на Викта. «Но это и не удивительно, ведь все произошло в то время, как вы сражались с Гривусом. Магистр», — Викт выглядел озадаченным. «А, да, в общем, на Пфасше произошло восстание». «Пфасш, а это вообще где?» «В секторе Слуис. Несколько десятков джедаев пали на темную сторону и атаковали республиканские войска. К ним присоединилось несколько местных одаренных, темных, естественно. Но как будто этого было мало, на планету прибыли джинсары, культ, основанный одним из джедаев, которого мы считали погибшим еще в начале войны. Но он оказался жив и присоединился к конфедерации. Гранд-магистр Йода, магистр Винду, мастер Халкион и группа джедаев отбыли на Пфасш, чтобы помочь республиканским войскам. Я осталась в храме, чтобы следить за ситуацией. Джинсары. Странное название. Но как я понимаю, это еще не все. Да, вы правы, подтвердила Тагрута. Случилось еще кое-что. Во время атаки на Памманд, верфи Куаренов в пространстве Каламари, произошел инцидент. У одного из республиканских кораблей был поврежден гипердвигатель. Это привело к ужасным последствиям. Мы еще уточняем детали, но, кажется, корабль совершил прыжок прямо в планету, после чего гипердвигатель коллапсировал. Произошел мощнейший взрыв с реакцией на атомном уровне. Датчики кораблей засекли стремительный рост радиации на планете, не менее 200 единиц в минуту. Это же, да, похоже, все живое на планете погибнет и Памманд на многие тысячелетия станет непригодным для жизни. Это теневое вещание, и с вами Штангалдберг с экстренным выпуском новостей. Коварство и беспринципность республики не знают границ. Совсем недавно продажный сенат обвинял конфедерацию в создании некоего сверхоружия, нарушающего законы ведения войны, установленные этим самым сенатом. И это при том, что конфедерация не имела к этому никакого отношения. А по достоверным источникам с боевой станцией Джанозиса были связаны джедаи. Однако, похоже, республика сама не собирается соблюдать свои собственные правила. Нам поступают многочисленные сообщения о том, что Памант, колония дружественных куаренов, уничтожена. Да-да, вы не ослышались. Несколько очевидцев, успевших эвакуироваться с планеты, заявляют, что после прибытия республиканской эскадры на поверхности планеты произошел мощнейший взрыв, ударная волна от которого несколько раз обошла всю планету. Уже одно это говорит о мощи республиканского орудия массового уничтожения, пущенного в ход военными республики. А ведь на планете проживало не менее 100 миллионов куаренов. Это беспрецедентное истребление, проведенное республикой, еще раз доказывает, что для них все средства хороши, но не стоит отчаиваться. Армия дроидов как никогда сильна, наше дело правое, враг будет разбит. Все больше систем понимает, что им не по пути с коррупционерами и взяточниками, обитающими в Сенате. Все больше планет переходит на нашу сторону. Даже джедаи, оплот и гордость республики, переходит на нашу сторону. На ПФСШ группы джедаев изъявили желание присягнуть на верность идеалам конфедерации и вступили в бой с захватчиками, клонами и прочим сбродом. Добрый день, галактика. В эфире военный вестник. Новости с пометкой «Срочно». Прорыв генерала Гривуса остановлен. Угроза центральным мирам ликвидирована. На планете Альдеран и ее орбите произошло сражение между флотом сепаратистов и объединенными эскадрами под командованием лорда Викта. Молодой герой республики в очередной раз подтвердил свою репутацию, разбив флот Гривуса и уничтожив армию вторжения. Враг потерял не менее 75 боевых кораблей и несколько миллионов боевых дроидов. Это тяжелый удар как по боевой мощи конфедерации, так и по репутации Гривуса. Увы, но главная угроза для республики не такая уж непобедимая, как хотелось бы сепаратистам. Вражеский командующий бежал с планеты, на которой он, судя по всему, собирался совершить еще один акт насилия, как день назад он жестоко расправился с Хумбарином, подвергшимся орбитальной бомбардировке. Но республика может спать спокойно, пока есть такие люди, как лорд Викт, готовые сражаться изо всех сил. Конфедерация независимых систем никогда не победит. А теперь к другим новостям. На Памманте были уничтожены верфи конфедерации, на которых собиралось до 7% боевых кораблей и сепаратистов. А по нашим источникам в разведке, там велось строительство новых дредноутов, благодаря дерзкому рейду сборной эскадры 12-й секторальной армии. К сожалению, в ходе боя был потерян линейный крейсер типа «Претор», который рухнул на планету и взорвался. Завершив прыжок, Йода приземлился на песок. Зеленый меч с тихим гудением описал замысловатую траекторию, после чего гранд-магистр ордена джедаев отключил его. Звук рухнувшего тела раздался за его спиной, и... Нет, учитель. Дикий крик с края поляны. Обернувшись, Йода заметил Армандию Фарес, падавана Никка Сатейриса, которого он убил секунду назад. Девушка была в замысловатых доспехах, в которые были облачены все джинсары, но без шлема. Только так Йода сумел ее узнать. Тем временем она хотела уже рвануть к нему, Йода ощущал ее жажду мести и убийства. Но еще две фигуры в таких же доспехах появились за ее спиной. «Стойте, госпожа, вы теперь, Сарайкар, мы не можем потерять вас, уходим. Нам нужно выиграть всего минуту, скоро здесь будут боевые дроиды, которых обещал граф Дуку. А кто сказал, что мы позволим вам уйти?» — спросил Мейс Винду, выходя из-за кустов и осматривая поле боя. «Мы не делали ничего плохого». Вторая неизвестная, по голосу женщина, выступила вперед. «Мы ведь не на темной стороне. Мы всего лишь боремся за то, что считаем правильным». «Да, вы не тьма, но и не свет», — подтвердил Эленик и Текла, появившийся вместе с ней и Халкионом. «Уходите. Я задержу их», — бросила женщина. «Но...» — Фарес попыталась что-то возразить, но под взглядом неизвестной как-то сгорбилась и, развернувшись, побежала прочь. Мужчина задержался на мгновение, чтобы бросить свой меч спутнице. «За ними», — скомандовал Винду. «Клоны будут здесь с минуты на минуту, надо, как будто я вам позволю». Женщина Джинсарой совершила стремительный прыжок, атакуя джедаев. Йода с легкостью парировал ее атаку, а Мейс быстро провел один из приемов, лишив ее правой кисти. Но та снова совершила прыжок, атаковав Камаси. Тот явно уступал ей, но на помощь пришел его друг, Халкион. Мгновение, и его меч отрубает ногу нападавшей. Но, каким-то чудом та сохранила равновесие. Этого хватило для нового прыжка. Ее меч отброшен в сторону в попытке атаковать Мирса, тому приходится на миг замедлиться, чтобы отбить его. Этого хватило. Джинсарей прыгнула прямо на Халкиона, обхватив его шею рукой. Попался, хриплый голос был почти заглушен писком нескольких термодетонаторов на поясе женщины. Неа попытался освободиться, но не успел, хватка был поистине смертельной. Прогремел взрыв. Неа и Текла бросился к телу друга. Йода, посмотрев на Винду, деактивировал меч. Карун последовал его примеру. Она сражалась яростно. Похоже, ее все-таки поглотила темная сторона. Но я так и не узнал ее. Мейс сокрушенно покачал головой. А ведь должен был узнать. Да еще и Халкион. Очередная потеря. Судьбу свою нашел он, ответил Йода. Чувствовал я, что опасность грозит ему. Поэтому вы сами пошли в бой против основного отряда? Винду еще раз посмотрел на тела павших джедаев, усеивающие поляну. Ведь Тейрис был хорошим джедаем. Да, уши Йоды поникли. Но судьбу мастера Халкиона перебороть не смог я. Тем временем первые подразделения клонов прибыли на место сражения. Убедившись, что противников здесь нет, клоны проследовали вперед, туда, где слышался лязг металла. Боевые дроиды были на подходе. Но, Карун внимательно посмотрел на Йоду. Есть ли другая причина, по которой вы убили павших джедаев? Поступил против обычаев своих я. Хочешь сказать ты? Йода медленно подошел к плоскому камню, запрыгнул на него и сел. Прав ты, друг мой, изменил себе сегодня я, со столькими канувшими во тьму встретившись. Уверенности они меня лишили. Уверенности, изумился Карун. В чем, джедай, темной стороной соблазненный, блуждать обречен там. Верил я в джедаев многих, но многожды я ошибался. Да, гранд-магистр я, но ошибался. Верил я, что каждому шанс дать надо на искупление, что к свету вернуть многих можно, правильный путь указав. Ошибался я, не должны мы тьме шанса давать ни единого, ситхов уничтожить нужно, боюсь я за ордена будущее. Вступив в войну эту, выиграть еще можем, но проиграли уже мы, гранд-магистр. Йода вздохнула и спрыгнул с камня. ХММ, старика слушать тебе не нужно, мысли всякие говорю я попусту, медитировать буду я, успокоиться дабы, это возмутительно. Сенат Раскарак направил свою ложу ближе к канцлерской. Мы должны потребовать у джедаев отчета. Многие сенаторы после окончания речи Грана повскакивали со своих мест, криком и жестами одобряя его высказывание. Сенат погрузился в хаос, который пока что безуспешно пытался остановить спикером МИДа. Он прав, как ни странно, сообщила Лориан Маверик, наклонившись к Крэчо. В последнее время джедаи показали себя не с лучшей стороны. Многие сенаторы возмущены тем, как Орден ведет боевые действия. Если они продолжат в том же духе, то окончательно потеряют всякое доверие, ответила Пантеронка. Но они должны понимать, что их нынешняя политика ведет в тупик.